с подписью «В молодости Валентайн умел держать в руках автомат». Он не был создан для такой жизни. С тех пор, как он стал переводить Лазера, между Парижем и его квартиркой в Лондоне пролетели тучи электронных сообщений. Вопросы по тексту и ответы, скупые и точные, которые подписывал не сам Лазер, а некая К. Энгельбрехт. Надо полагать, его секретарша. Катрин? Катя? Алик должен был встретиться с Лазером в сентябре на официальном приеме в Лондоне, где будут присутствовать директор Королевского попечительского совета и всякие актеры, дизайнеры, технический персонал, менеджеры, участвующие в постановке. Если не случится ничего непредвиденного, премьера состоится в конце января. Для Алика это, несомненно, самая важная работа, за какую он когда-либо брался. Марси Штольц, литературный менеджер совета, видела его новый перевод «Лекаря по неволе» Мольера для театра «Ратхаус» в Хэкни. Она как раз искала, кем заменить Криса Эйлиарда, постоянного переводчика Лазера, который пропал с борта своей яхты при загадочных обстоятельствах, когда в одиночку пересекал Генуэзский залив. Штольц позвонила Алику и пригласила его на обед в Орсос в Ковент-Гардене. Он никогда прежде не бывал в ресторане такого класса, и после спаржи и равиоли с омаром предложила ему этот контракт, пояснив, что эта новая пьеса для Лазера что-то вроде авторской интерлюдии, пусть не вполне оптимистической, но уж точно не мрачной. О неких событиях, исполненных неявной красоты и все такое прочее, так она выразилась, держа в одной руке вилку, а в другой — «Мальборо Лайт», вперив Валика заинтересованный задушевный взгляд. Платили, как обычно, мало, с огромной радостью предложила бы значительно больше, но достаточно, чтобы при разумном подходе бросить ненавистную ему техническую работу. В последний раз он переводил документ о тормозных системах для национальной французской железной дороги. Осушив два больших бокала белого вина и распрощавшись со Штольц, он чуть ли не кланялся, когда она втискивалась в такси на Веллингтон-стрит. Он до вечера гулял по Ридженс-парку, улыбался владельцам собак, выгуливающим своих питомцев, туристам и даже полицейским, которые в ответ осторожно кивали. Такая непривычная приветливость казалась им подозрительной. Наконец-то он стал человеком с будущим. И хотя он уже давно бросил тягаться с братом, тщетность этого занятия открылась ему еще в начальной школе. Сейчас, когда на его стороне Лазер, он сможет выбраться из его чересчур густой тени. Он позвонил Алисе из автомата где-то возле Марилбона. Спотыкаясь на каждом слове, смущаясь того, как много значит для него ее одобрение, и с неописуемым облегчением услышал энергичное «Молодец, Алик!». Но по пути домой, когда ноги его загудели от долгой ходьбы, а голова от выпивки и эйфории сменилась беспокойством и разочарованием, словно кто-то отдернул шторы и впустил свет в комнату, которая была пригодна для жизни только когда в ней царил мрак. Пьеса называлась «Оксиген. Кислород». В картонной папке 67 страниц машинописного текста, на которых лаконично, сжатыми фразами, рассказывалась о трагедии на шахте в Восточной Европе. Для постановки была предусмотрена крутящаяся сцена с двумя декорациями — надземной и подземной, поворачивающимися к зрителю поочередно. Действие начинается взрывом, в результате которого шахтеры оказываются заперты в узкой штольне. Наверху команда спасателей и родственники пытаются разобрать завал. Надежда остается до конца первого акта, но к началу следующего становится очевидно, что спасательные работы могут иметь только один исход. Под землей шахтеры изо всех сил пытаются смириться со своей участью. Для одного из них это всего лишь его величество факт. Камня слишком много, сил слишком мало. Второй находит успокоение в религии, вверяя себя воле Создателя. Третий клянет владельцев шахты, которые заставили их продолжать добычу, несмотря на предупреждение о том, что туннель небезопасен.